Он спросил тебя кое о чем? Знаю, вам сейчас очень тяжело, но я подумал, может, вам известно, кто желал смерти вашему брату? Роберту? Все вокруг Юна происходило, как в замедленном фильме, даже то, как он покачал головой. Ладно, полицейский держал в руке блокнот, ничего не записывая. Чем-нибудь на работе или в частной жизни он мог нажить себе врагов? Юн услыхал собственный неуместный смешок. «Роберт служит в армии спасения», — сказал он. «У нас один враг — бедность, материальная и духовная. Из-за этого у нас редко когда отнимают жизнь». «Ха! Это работа, а как насчет частной жизни?» «То, что я сказал, справедливо и для работы, и для частной жизни», — полицейский ждал. «Роберт был хороший парень». Юн чувствовал, что голос ему изменяет, порядочный. Все его любили, он... Голос сорвался на всхлип. Взгляд полицейского скользнул по комнате. Ситуация не очень-то приятная, но он ждал. Долго. Юн старался унять слезы. Временами он бывал не сдержан, несколько импульсивен. Возможно, кое-кто считал его циником на язык. Но это ведь просто манера поведения. В глубине души он был безобидный. Полицейский повернулся к Теа, глянул в блокнот. «Вы Теа Нильсон?» «Сестра Рикарда Нильсона, как я понимаю. У вас такое же мнение о Роберте Карлсене?» Теа пожала плечами. «Я не слишком хорошо знала Роберта. Он...» Она скрестила руки на груди, избегая смотреть на Юна. Насколько мне известно, он никогда и никому ничего плохого не делал. Роберт не говорил ничего такого, чтобы указывало на конфликт с кем-то. Юн резко мотнул головой, словно там внутри было что-то, от чего он хотел избавиться. Роберт мертв, мертв. Роберт задолжал деньги? Нет. Ну, немножко, мне. Вы уверены, что он больше никому не должен? Что вы имеете в виду? Роберт употреблял наркотики? Юн недоуменно посмотрел на полицейского, потом ответил «нет, никоим образом». Вы так уверены? Не всегда. Мы работаем с наркоманами, знаем симптомы. Роберт наркоту не употреблял. Ясно? Полицейский кивнул, что-то пометил в блокноте. «Сожалею, но мы обязаны задавать такие вопросы. Конечно, не исключено, что стрелял душевнобольной, и Роберт стал жертвой случайно. Или же, поскольку солдат армии спасения возле рождественской кружки на Эгерторг стал едва ли не символом, убийство метило в вашу организацию. Вам известны какие-либо факты, подкрепляющие эту версию?» Оба разом покачали головой. «Спасибо за помощь». Полицейский сунул блокнот в карман пальто и встал. «Мы так и не получили ни телефона, ни адреса ваших родителей». «Я сам свяжусь с ними», — сказал Юн, пустым взглядом уставясь в пространство. «Вы совершенно уверены?» «В чем?» «Что это Роберт?» «Увы. Боюсь, что так». «Но это и все, в чем вы уверены», — неожиданно сказала Теа. «Больше вы ничего не знаете». Полицейский остановился в дверях, помедлил, потом сказал, «Да, вы вполне точно подытожили ситуацию». В 2 часа ночи снег перестал. Тучи, тяжелым черным пологом, висевшие над городом, разошлись, выпустив большую желтую луну. Под ясным небом температура опять начала падать, стены домов потрескивали от мороза. Глава 10. Четверг. 17 декабря. Скептик. Седьмой предрождественский день дышал холодом, который словно железная рукавица хватал людей, быстро и молча спешивших по улицам Осло туда, где можно спастись от стужи. Харри сидел в красной зоне управления, слушал удручающее заключение Беаты Лен, стараясь игнорировать газеты на столе. Везде на первой полосе убийства, везде зернистая фотография по зимнему темной площади Эгерторг. с отсылом к той или иной внутренней странице, Верденсганг и Дагбладет сварганили материал, который с натяжкой мог сойти за портрет Роберта Карлсона, основанный на скоропалительных беседах с друзьями и знакомыми. Хороший парень, всегда готов помочь. Трагедия. Харри все внимательно прочитал, не найдя ничего маломальски полезного. С родителями никто связаться не сумел. И только Афтон Постон цитировала Юна: «Уму непостижимо». Эта короткая реплика была воспроизведена под фотографией парня с недоуменным выражением на лице и взлохмаченными волосами у дома на Гетеборгатта. Подписана заметка старым знакомцем Рогером Йеннемом. Сквозь прореху в джинсах Харри почесал ногу и подумал, что зря не надел кальсоны. На работу он пришел в 7:30 и первым делом заглянул к Хагену, спросил, кто возглавит дознание. Хаген посмотрел на него и ответил, что они с начальником уголовной полиции посовещались и решили пока поручить дело ему. Харри не стал допытываться, что значит это «пока», кивнул и ушел. С 10:12 сотрудников убойного отдела плюс Беата Лен и Гуннар Хаген, он решил просто поприсутствовать, сидели на совещании. И итог, подведенный вчера вечером Теа Нильсон, по-прежнему оставался в силе. Во-первых, нет очевидцев. Ни один из тех, кто находился на Эгерторг, не видел ничего примечательного. Пленки с окрестных камер наблюдения еще изучались, но толку от них, похоже, не будет. Беседы с персоналом магазинов и ресторанов на Карл-Юхансгатте тоже ничего не дали. Никакие другие свидетели о себе не заявляли. Беата, которой накануне вечером переслали из Дагбладет фотографии публики, доложила, что на отснятых кадрах либо достаточно крупные планы улыбающихся девчонок, либо это вообще обзорные снимки, слишком крупнозернистые, чтобы разглядеть лица. Она увеличила фрагменты с публикой, стоящей перед Робертом Карлсоном, но не заметила ни оружия, ни чего-либо другого, что помогло бы идентифицировать искомого киллера. Во-вторых, кроме гильзы, никаких вещественных улик нет. И эксперт-баллистик из криминалистического отдела пришел к выводу, что найденная пустая гильза соответствует пуле, пробившей голову Роберта Карлсона. А в-третьих, отсутствует мотив.